В грязном тусклом зеркале в уборной для служащих отражались покрасневшие от слез глупые глаза, потерявшие свою обычную форму. Они смотрели в мое нутро, кипевшее бессильной яростью. От досады и злости, от яда отвращения к себе, мое лицо в зеркале почернело. Я плюнул в свое отражение и заскрипел зубами. Дерьмо. Я весь в дерьме. Я поднес к груди руку, забинтованную сестрой, и стукнул по отражавшемуся в зеркале носу. Боль снова обожгла меня и заставила расплакаться. Лицо в грязных потеках в разбитом зеркале размножилось в бесчисленные лица. Глупая, бессмысленная злоба. И рука теперь болела невыносимо. Я, наверное, не почувствовал бы такой острой боли, даже выстрелив себе в голову из автомата. Того самого автомата, из-за которого я попал в эту воспитательную колонию. Дрожа от бившего меня озноба, я поклялся. Если ты еще раз заплачешь на людях, я убью тебя. Презрение, ненависть, что у них общего с состраданием черствого сердца? Смех и только. Болела голова. В ней точно в бурю в лесу стонали и сплетались деревья. Мне хотелось лишиться разума. Меня охватило непреодолимое желание глотнуть хоть каплю напитка безумия, будто это сладкий мед. Если бы я сошел с ума, я смог бы безумием объяснить свое мерзкое поведение. И все же, почему я открыто, на виду у этих 300 мальчишек, расплакался? Разве я похож на человека, способного распускать нюни на людях? А я, потеряв стыд, разревелся, не ведая, перед кем стою. Разве можно это оправдать? Слезы, заливавшие меня точно волной, родились не от чувства позора, гнездившегося во мне как нечто сокровенное. Их источник лежал вне меня, и он существовал объективно, совершенно независимо от меня. Я должен раз и навсегда излечиться от этих унизительных для меня слез. Я заглянул в приемную. Начальник колонии еще не вернулся. Наверное, ищет в архиве мое личное дело. Темным коридором я снова побрел в уборную для служащих. Мне надо было найти причину, которая бы объяснила и оправдала эти унизительные слезы. Придавившее меня бремя стыда не позволит теперь вернуться к тем отношениям, которые установились у меня с людьми в Токио. И если я не найду путей, чтобы излечиться, то, раздавленный стыдом и злобой, вынужден буду до конца своих дней ползать по этому темному, сырому, вонючему коридору между приемной и уборной для служащих, коридору, прогнившему настолько, что даже половицы не скрипят, когда ступаешь по ним. Он и будет мне адом. Человек, не способный поручиться, что не станет снова распускать нюни на людях, не имеет права показываться в Токийском университете или даже на глаза своей ученицы. Стыд заставит меня лезть в петлю. Почему я плакал в присутствии посторонних? Неожиданно в дальнем уголке своей памяти я набрел на отрывок из «Красного и черного» Стендаля, глава 22. Так поступают в 1830 году. В нем рассказывается о том, почему плакал Жюльен Сорель на обеде у директора Дома презрения. Пока идет обед, затворникам запрещено петь. Жюльен, подумав о том, что из-за него затворники обречены на новые страдания, чувствует, как ему сдавило горло и полились слезы. Он завидовал тому, что при Наполеоне люди завоевывали себе положение на поле битвы и плакал, сознавая, что сам пробивается подлостью, умножая страдания обездоленных. Так и мне была невыносима мысль, что из-за меня избили этого несчастного. Я сам виноват в своих рыданиях. Все мои действия были продиктованы решением стать политиком. Я мечтал о карьере политика, о лестнице, по которой я буду подниматься все выше и выше, и предчувствие, что, взбираясь вверх, я не смогу не сеять вокруг себя семена зла, из-за которых несчетное число обездоленных будет валяться без сознания, обливаясь кровью, это предчувствие заставляло меня безутешно плакать. Сравнив себя с Жюльеном Сорелем, я испытал некоторое облегчение и немного успокоился. Да, я стану Жульеном Сорелем аморального века, вышедшим из воспитательной колонии в Сугиоке. Жульен был казнен, а я, как политик, буду в старости наслаждаться почетом и богатством. Жульен быстро излечился от слез. Я тоже загоню во мрак непроглядного прошлого за сотни лет до нашей эры воспоминания о том постыдном времени, когда я плакал. Я сейчас поклянусь. Я вошел в приемную, осмотрелся и, убедившись, что никто из посторонних не услышит меня, плотно прикрыл дверь и громко произнес клятву. «Ни за что в жизни я не заплачу в присутствии посторонних. И если я нарушу свою клятву, то сразу же покончу с собой». Я дважды повторил эту клятву, а, услышав приближающиеся по коридору шаги начальника колонии, третий раз поклялся про себя. «Ни за что в жизни я не заплачу в присутствии посторонних». Я едва успел произнести свою клятву, как в приемную с папками под мышкой вошел начальник колонии. Разложив папки на столе, он оперся на них, повернулся ко мне и вместо того, чтобы говорить о деле, спросил, болит ли у меня рана. «В медпункте мне прекрасно сделали перевязку, сейчас почти не болит». «Сумасшедшие какие-то», — прошипел начальник колонии, покраснев, не в силах подавить отвращение. И неожиданно мягким голосом, переведя взгляд забинтованной руки на мое распухшее от слез лицо, продолжал. «Итак, по поводу вашей просьбы. Я полагал отказать вам, но этот инцидент и сочувствие к вам заставили меня изменить свои намерения. Я решил выполнить вашу просьбу. Надеюсь, вы довольны». «Большое спасибо», — сказал я с чувством облегчения. Мне удалось преодолеть обжигавший мне нутро горячий стыд. «Ты и вправду предатель. Хочешь перечеркнуть свое детство. Человек, предающий самого себя. Но это необходимо, чтобы сзади ничто не подгоняло и в то же время ничто не сдерживало. Учитывая вашу просьбу, мы вычеркнем вас из списков колонии. Вот здесь касающиеся вас документы. Я передаю их вам. Можете делать с ними все, что угодно. В дальнейшем на все запросы, которые могут поступить относительно вас, я буду отвечать, что в нашей колонии вы никогда не значились. Вместе с тем я убежден, что сам факт существования юноши из воспитательной колонии, поступившего в Токийский университет, может служить стимулом для тех, кто еще остается здесь, и этим не следует пренебрегать. Груз неопределенности, лежавший на душе после моего безобразного выступления, больше не давил. Предатель, человек, пытающийся вычеркнуть себя из списка прошлого, карьерист, обыкновенная свинья. Эти 300 ребят не видят во мне никакого свидетельства реальности своих надежд. Наоборот, они безумно стыдятся меня, точно дурной наследственности. Достигнув возраста, когда проблемы карьеры и семьи будут вами решены, когда ваша жизнь станет покоиться на незыблемой основе, вспомните нас и приезжайте снова выступить перед нашими воспитанниками. Договорились? Но пусть ваше второе выступление будет более жизнерадостным». Начальник колонии громко засмеялся, раздувая ноздри. Я молча рассматривал иссеченную зарубками и бесчисленными царапинами поверхность стола. Я понимал, что вторить ему смехом в моем положении было бы опрометчиво. Привыкший к молодым упрямцам начальник колонии подавил смех, вытер ладонью уголки губ и пододвинул ко мне лежавшие на столе папки. «Можно я сожгу их в печке, господин начальник?» — сказал я. «Если только они вам недороги», — несколько натянуто и холодно ответил он мне. «Тогда разрешите мне это сделать», — быстро сказал я тоже холодным, бесстрастным голосом и, взяв папки, встал со стула. В углу приемной стояла чугунная печь. Такие любят в крестьянских домах на Хоккайдо. Она была докрасна накалена. Дрова для нее рубили и возили из леса за холмом обитатели колонии. Вспомнив, что самым большим удовольствием, если б не острое чувство стыда от холодных, любопытных взглядов воспитателей, которых я остро ненавидел, но все равно это было поразительное удовольствие. За все годы пребывания в колонии были дежурства в канцелярии, потому что только здесь была печь. Вспомнив, что длинные щипцы, которыми открывали дверцу и ворошили в печи, назывались колченогами. Я не понимал тогда значения этого слова и считал, что оно иностранное. Я поискал их глазами, взял и, ощущая, какие они удобные и не скользят в руке, открыл дверцу. Перед глазами разверзлась раскаленная тьма, точно пасть зверя. Мне всегда казалось удивительным, что нутро печи, хоть оно и пылает, все равно темное. А потом удивление перешло в тревогу и страх, потому что я подумал, что и полыхающий ад, хотя в нем тоже бушует пламя, темный и мрачный. И вот теперь, засовывая по две папки в эту жаркую лиловую мглу, я подумал, что у меня до сих пор не выветрился мой старый страх перед адом. Сизый дым заполнил багровую тьму и потянулся наружу. Я преградил ему путь, захлопнув дверцу. У меня в руке оставалась одна единственная тоненькая папка. Я без всякого интереса раскрыл ее. На пол скользнул детский рисунок, сделанный цветными карандашами. Неужели я тогда рисовал? И что же это? Автопортрет? Я сидел на корточках, рассматривая рисунок. Неожиданно я вспомнил все, что было связано с ним, и вздрогнул. Это же портрет Кана. Портрет вооруженного Кана на фоне корейских гор и городов в ярком зареве пожаров. Я всегда думал о Кане. Я всегда молился, чтобы Кан сбежал от полицейских, и, уверившись, что это ему удалось, размечтался, как он добрался до своей Кореи и решил нарисовать портрет сражающегося Кана, и у меня это заняло немало дней. Я прикрепил рисунок кнопками к стене над своей постелью, но воспитатель сорвал его. Он правильно понял, что означает мой рисунок, хоть я и наврал, будто рисовал по памяти, будто это однажды вечером, когда полыхала заря, мы играли в войну. «О, Кан! О, Кан! Это твой портрет! Где ты сейчас? Может быть, ты погиб во время войны в Корее? Убит как солдат, мужественно сражавшийся против американцев, начавших эту грязную войну, или погиб от руки таких же, как ты, корейцев?» Этот портрет казался мне пророчеством его судьбы. Это был мой прощальный подарок Кану. Единственной ниточкой, связывающей меня с Каном, был этот портрет, нарисованный цветными карандашами. Я забыл лицо Кана, забыл его голос. И представить себе Кана я теперь мог лишь в том мире, который был изображен на этом детском рисунке. Я смотрел на Кана, и мне казалось, что это самый настоящий Кан. Если б я помнил, каким он был на самом деле, то этот причудливый несовершенный портрет, нарисованный цветными карандашами, нуждался бы в исправлении и, безусловно, потерял бы свою прелесть. Но ни в одном из уголков моей памяти не сохранилось отчетливо зримого образа Кана. И поэтому с портрета на меня смотрел самый настоящий Кан. Если б сравнить его с Каном, который, возможно, был уже мертв, то нужно было бы признать, что этот портрет был самое реальное, что связано с Каном в этом мире. Я смотрел на Кана, чувствуя биение живого любопытства, как это бывает, когда смотришь на нового человека, с которым тебя знакомят. «Кан, у тебя лицо обыкновенного корейского мальчика, бесстрастное, твердое, суровое и в то же время спокойное и доброе», — говорил я себе. На обведенном черным карандашом лице, густо и беспорядочно раскрашенном в желтый и оранжевый цвета, намного старательнее, чем все остальное, были выведены глаза. Казалось, будто сначала я нарисовал эти удивительные, необычные глаза, а потом устал, и непослушные пальцы раскрасили вокруг них кожу и уже в самом конце провели черный контур лица. Глаза, как у головастика в заросшем водорослями болоте. Большие и вытаращенные, чуть блестящие. Пронзительные зрачки, точно это черные драгоценные камешки, маленькие и влажные. А вокруг них радужная оболочка, нарисованная, как у постимпрессионистов, желтыми и черными точками, и от этого очень выразительное. Белки раскрашены в грязно-красный цвет, точно они покраснели от слез. Эти красные, подавившие все остальное глаза, выделялись, как у размалеванных актеров китайской оперы. Это были глаза гнева, страсти, отчаяния. Неужели я был таким же ребенком, как Кан, и видел эти суровые глаза на лице друга? А может быть, и у меня были такие же глаза? Мне стало жаль этот рисунок на грубой бумаге, и я сложил его вчетверо, раздумал жечь и спрятал в карман куртки. Это, наверное, лучшее из того, что я нарисую за всю свою жизнь. Ведь я стану взбираться вверх в направлении, противоположном тому, которое привело бы меня к живописи. Я не собираюсь стать художником. Но даже если бы я поднимался по лестнице славы художника или писателя, эти глаза, которые я нарисовал в детстве, воплотив в них весь жар души, на который только был способен, эти глаза создали бы мне славу и богатство. Да, если бы я захотел стать художником или писателем, что ж, вместо того, чтобы предавать и хоронить себя тех мрачных, ненавистных дней, я бы стал раскапывать тлеющий жар своего горького, мрачного детства и с этого начал карьеру. Но политик, которым я собирался стать, это человек, совершающий прямо противоположное тому, что делает художник или писатель. Прислонив щипцы к печке, я обернулся и встретился взглядом с начальником колонии, наблюдавшим за мной с нескрываемым любопытством. Он, безусловно, видел, как я, углубившись в свой рисунок, вздохнул с сожалением и воровато спрятал его в карман. «Решил взять с собой вот этот рисунок», — оправдывался я, возвращаясь к своему стулу, но садиться не стал. «Он вам, видимо, дорог», — сказал начальник колонии, искренне радуясь этому единственному с моей стороны подтверждению или не слишком решительному отрицанию моего пребывания в воспитательной колонии, и тоже поднялся. «Дорг, кстати, вы у нас не пообедаете? Четырехчасовым поездом я еду к себе в деревню. Я ведь к вам заехал только потому, что это по дороге». Не сговариваясь, мы с начальником колонии посмотрели в окно на часы на башне над главным корпусом. Было 15:30. Непринужденно обмениваясь рукопожатием, мы испытующе смотрели друг на друга. Глаза начальника колонии просто переполнились готовым вылиться наружу любопытством. Этот малообразованный, грубый, ни на что другое не способный вечный начальник воспитательной колонии был побежден жгучим ко мне интересом. И, наклонившись всем своим жирным телом, он сказал: «Может быть, мне бы и не следовало об этом спрашивать, но все-таки почему вы заплакали?» «От боли и страха», — спокойно соврал я, испытывая чуть ли не садистское удовольствие от своей лжи, и стал надевать пальто. Круглые толстые щеки начальника колонии покраснели, как у девушки, и он опустил глаза. Ему было стыдно собственного любопытства. Когда я обитал в колонии, у него было прозвище «Вонючий медведь», а теперь он носил наверняка еще более обидное и смешное. Вечное презрение и издевательство 300 мальчишек заставляют его, наверное, плакать от жалости к себе. Он умер бы от удара, появись у него собственные дети. «Как раз сейчас вы можете пройти к воротам, не встретив воспитанников», — перешел он вдруг в контрнаступление. «Я подумал, что после того, что произошло, вам будет неприятно встретиться с ними». По темному, вонючему коридору мы направились к выходу. «Насколько мне известно, ваша специальность — социология?» — расставил я ему небольшую ловушку. «Да, совершенно верно. Сейчас вы тоже ведете исследования в этой области?» Немного помолчав, он сказал укоризненно: «Нет, к сожалению. Быть начальником воспитательной колонии в глухой провинции и вести исследования. Ну что вы! Разрешите проститься с вами здесь? Вы без пальто и можете простудиться», — сказал я дрожавшему от холода начальнику колонии. Мы стояли на сквозняке у распахнутой двери, и чтобы избежать рукопожатия, я по-военному прижал руки к бокам и поклонился ему. «Большое спасибо за все, что вы для меня сделали. Разрешите пожелать вам всего хорошего». «Ну что вы, посещение колонии бывшими воспитанниками — большая радость для нас. Приезжайте к нам как-нибудь еще. Впрочем, вряд ли вы соберетесь». Я смотрел на жалкого, съежившегося от холода начальника колонии. Да, его слабое место — стремление быть на уровне века. Но больнее всего можно ему сделать, уколов именно сюда. Прощайте. Прощайте. В полном одиночестве я пересекаю спортивную площадку, направляясь к воротам. Начало зимы. Сегодня теплый день, но в ветре с моря уже чувствуется приближение холодов. И еще морской ветер заставляет меня ощутить, что я бегу от всего, связанного с воспитательной колонией. Да, я бегу из колонии, бегу от всего, что связано с ней. Все доказательства моего пребывания здесь начисто стерты. Я обрел свободу. Я — юноша, взбирающийся вверх по лестнице карьеры политика. И к ноге этого юноши уже не прикована гиря бывшего воспитанника колонии. Юноши всей Японии, жаждущие стать политиками, в ваши ряды влился еще один Жульен Сорель. Начнем состязание. Из ворот воспитательной колонии в Сугиоке, энергично тряхнув головой, выходит юноша. На стоячем воротнике его куртки — эмблемы Токийского университета и факультета политических наук. Время от времени он достает из кармана нарисованный цветными карандашами портрет и рассматривает его. Юноша размашистым шагом спускается по длинному склону, ни разу не обернувшись, и выглядит вполне счастливым. Это я. Сделав большой круг, автобус уже в меркнущем свете дня въехал в долину, точно клещами охваченную с двух сторон цепью гор. Я примостился на самом краешке сиденья сразу же за спиной водителя и жадно следил за тем, как над моей родиной, где я не был целых 5 лет, опускается зимний вечер. Среди пассажиров была городского вида девушка лет 24-25. Она определенно была не из Сугиоки, в нашей деревне, когда говорили «городской», имели в виду лишь Сугиоку, а одна из тех, кто теснился вместе со мной в часы пик в поездах токийского метро. Еще садясь в автобус, я заприметил, что сложением и цветом кожи она не похожа на деревенских. Девушка сразу заинтересовала меня. На задней скамейке клевали носом 5 мужчин, видимо, из соседних деревень. Они не обращали на меня никакого внимания. Хорошо, если бы ее заинтересовали эмблемы на воротнике моей тужурки, и она заговорила бы со мной, — думал я. И в то же время казалось глупым признаться, что мне этого действительно хочется. Самонадеянность и высокомерие, сознание своей исключительности было тем главным, что определяло мою жизнь, когда я попал в Токио. Это превратилось в навязчивую идею. Обвыкнув и наткнувшись на отпор, я стал постепенно освобождаться от нее. И вот сейчас, по мере того, как я отдалялся от Токио, навязчивая идея неожиданно снова стала поднимать голову. Я тут же столкнулся с проблемой. Я влюбчив. Но как это может повлиять на мою карьеру? Что такое любовь для честолюбивого юноши, стремящегося стать политиком? Это, прежде всего, найти себе порядочную девушку из богатой семьи, жениться на ней, а уж потом... Наслаждайся сколько угодно с любыми девицами, хоть простолюдинками. Так вот, я замышлял увлечь Икуко Саваду и пока близко не подходил к другим. Кроме того, полюбить я мог лишь образованную девушку, и уж никак не похотливую какую-нибудь красотку из манекенщиц, а наоборот, какого-нибудь холодного, как рыба, очкарика. По-хорошему, мне бы нужно вступить в связь, по меньшей мере, с 3 низкопробными девицами из питейных заведений и освободиться, наконец, от своей комической девственности. Ну что ж, для практики можно нацепить на себя маску крестьянина или рабочего парня. Обуреваемый бесом похоти, я не мог не следить уголком глаза за этой городской девушкой, ехавшей со мной в одном автобусе. Я чувствовал, что и она тоже проявляет ко мне интерес. Мы квиты. Я испытал нечто похожее на чувство удовлетворения и стал спокойно смотреть на родные горы и реку, на долину, на узкую полоску серого вечернего неба, на дома, на поля, которые не видел уже 5 лет. Из окна трясущегося автобуса в меня, казалось, вливается вместе с любопытством и теплым чувством бурлящая энергия. Весь содрогаясь от напряжения, точно бык, везущий тяжелую поклажу, автобус медленно преодолевал подъем. На границе принадлежащего нашей деревне леса, облетевшего и жалкого, как исхудалый обнаженный человек, промелькнуло черное каменное изваяние, безмолвно встречающее ночь. Бог беды и хвори. Деревенский лес и крестьянские поля, точно поток, стекали в долину. А там внизу толпились дома. Покой. Точно вся долина под стеклянным колпаком покоя. Я вспомнил слова, вырвавшиеся у меня из груди, на рассвете в конце лета, когда мы с Каном, спрятав в мешок автомат, покидали долину. Может быть, и сейчас мой голос, превратившись в лесного духа, носится над долиной и повторяет эти горячие слова. «Наш прекрасный край, прекрасное небо, прекрасный лес, прекрасная река и дорога, прекрасные мы!» По сравнению с пылким, простосердечным мальчишкой, каким я был тогда, сейчас я кажусь себе мрачным пожилым человеком. Теперь я уж ни за что бы не воскликнул «прекрасные мы!». Потом я вспомнил, каким озлобленным, мрачно-мятежным был я 2 года, которые прожил в деревне после колонии. На учиненном мне тогда допросе я в бешенстве закричал: «Лес и река в моей деревне отвратительны!» И все годы, которые я, одинокий и озлобленный, провел в воспитательной колонии, мной владела мысль о том крике, передавшем все, что я испытывал к нашим горам и долинам. Даже в пасмурные дни я до самого вечера, не снимая черных очков, осматривал окружавшие меня отвратительные горы, отвратительную долину, отвратительное небо. Наш край и теперь не кажется мне прекрасным, но я не обнаруживаю к нему той острой ненависти, как тогда. Долина, утонувшая в зимних сумерках, лежит в том районе Сикоку, где не бывает резких колебаний температуры. Здесь умеренный климат, как, впрочем, на всем побережье внутреннего Японского моря. Она не так прекрасна, чтобы воспламенять чувства, но и не так отвратительна, чтобы вызывать к себе ненависть. Две мои тени, пылкого ребенка и метущегося юноши, подозрительно глядя на меня, заговорили: «Ты потерял все. И способность искренне любить, и способность бушевать и ненавидеть. С чем ты вернулся? С крохотными знаниями и слабыми легкими? С привычкой к соглашательству, которую ты усвоил, чтобы выжить в городе, да?» Нет. В моем сердце все еще теплился мятежный дух. Но теперь уже совсем не такой прямолинейный, как раньше, а весь исковерканный, замысловато переплетенный, подобно корням карликовой сосны. И значит, пылкость когда-то снова вернется ко мне. Ради этого я и карабкаюсь вверх по лестнице, ведущей к карьере политика. «Смотрите, уже показались огни. Скажите, пожалуйста, это здесь конечная остановка автобуса?» Я с достоинством поднял голову и тоже, улыбаясь, ответил девушке. И улыбка, и голос были у меня достаточно самоуверенными. Эта самоуверенность была стопроцентной, когда я направил ее на девушку, задавшую мне вопрос. «Нет, до конечной остановки еще 3 часа. Вы, видимо, устали. Завтра придется целый день пробыть на ногах. Мне необходимо провести опрос крестьянских семей. У нас это называется полевые исследования. Я стажируюсь в лаборатории детской психологии университета Отяномидзу. К февралю мне необходимо представить доклад». «Какой ужас», — сказал я, притворно нахмурившись, а сам изучал девушку. Лоб низкий, лицо продолговатое, кожа грубая. Тип старой девы. Говорить «мне необходимо» у нее, наверное, вошло в привычку. Когда-нибудь ее приятель в полном смятении услышит: «Мне необходимо отдаться вам? Вы тоже на полевые исследования? На местного жителя вы совсем не похожи», — приветливо сказала девушка. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы определить. После стажировки в лаборатории детской психологии она станет воспитательницей какого-нибудь детского сада. Я вздрогнул. Карнизом крыш на домах, мимо которых, почти касаясь их, ехал автобус, ко всем карнизам были приделаны подсвеченные сзади лампочками большие куски цветного стекла, напоминавшие фонарики над входом в дешевые кабаки. На этих табличках были выписаны имя и род занятий владельца дома. Когда я увидел стеклянные таблички, Последнее изобретение, внедренное стараниями тех, кто ратовал за административное слияние нашей деревни с городом, чтобы унять недовольство противников, дар вновь избранного муниципалитета. Мне стало стыдно, что я выходец из этой деревни. Автобус остановился. Встав и снимая вещи с багажной сетки, я сказал: «Я впервые в этих местах. Моя тема — политические организации деревенской молодежи. Что-нибудь в свете деятельности местной молодежной организации. Удастся собрать урожай или нет, пока не знаю». Пятеро мужчин, всю дорогу клевавших носом на заднем сиденье, проходя мимо нас, что-то возмущенно и насмешливо прошипели, точно разозленные змеи. Внимательно взглянув на них, я сразу узнал хорошо знакомые, чуть ли не родные лица наших деревенских. Они вышли из автобуса, не окликнув меня, как совершенно чужие люди. И я, приложив все силы, чтобы запретить себе краснеть, тоже сделал вид, что я чужой им. «Пожелаем друг другу собрать урожай», — сказала девушка, стараясь казаться беззаботной. «Прощайте. Желаю всех благ». Взяв чемодан, я вышел на деревенскую улицу, утонувшую в темноте. Автобус с девушкой уехал. Сегодня же мое вранье станет известно всей деревне. Бессовестно наврал случайной попутчице, которую никогда в жизни больше не увижу. Зачем? Пятеро мужчин, сошедших передо мной, сбились в кучку и смотрели на меня. Противное ощущение. Я постарался отогнать от себя стыд, что меня разоблачили, и настроился на злость к этим людям. Тупицы. Так до самой смерти и проторчите в своей деревне. Нет, моя духовная родина не здесь. Что у меня с ними общего? Ничего я не лгал. Я сказал чистую правду. Я взвалил чемодан на плечо и прошел мимо них с высоко поднятой головой. Им ничего не стоило ударить меня, но если бы они решились на такое, я не успокоился бы, пока не отомстил им вдвойне. Плохо придется тому, кто поразит стрелой мои чувства и душу. Такие ранимые. Слабым людям разрешено превышать предел необходимой обороны. Сквозь холодный туман, опустившийся на долину, я разобрал светящуюся табличку с именем матери и, напустив на себя важность, направился к дому. Это было мое первое триумфальное возвращение на родину. Юноша, уехавший из деревни после средней школы, а до этого несколько лет проведший в воспитательной колонии, возвращался в деревню в форме студента Токийского университета. И хотя он стыдился своей деревни, все равно это триумфальное возвращение. И только ноги не слушались, настроение было подавленное, и на душе замерла тоска. Дом погружен в темноту. Может быть, мама у соседей? Я, как был с чемоданом на плече, вхожу в темные длинные сени и по мягкой стружке бумажного дерева иду, и вместо того, чтобы держать голову высоко, как победителю, нагибаю ее, точно удрученный горем человек, у каждой притолоки. Вернувшись из колонии, я, помню, не соразмерив свой рост, сразу же стукнулся головой о притолоку. В то время я, наверное, надеялся, что за стенами колонии меня ждет полная свобода, и я уже ни обо что не буду ударяться головой. А может быть, это была просто неуклюжесть глупого молодого животного в период роста. Одно из двух. Во всяком случае, тогда для меня это была целая трагедия и в то же время комедия. Но сейчас я не стукнулся головой о притолоку. Я выучился ходить так, чтобы не ударяться головой. Сквозь щели в двери черного хода влажными дрожащими щупальцами в дом ползут ночные блики с улицы. А может, это вливается ночная улица, наполненная злобными слухами обо мне, в ночной дом, где живет ожидающая меня семья. Вдруг я вижу, как во мраке за мной удивленно наблюдает маленькая человеческая фигура. «Мама! Мама!» Я шепчу это, не помня себя, дрожа от страха и растроганный, точно передо мной призрак матери, а не живая маленькая старушка, совершенно седая, с острыми скулами и желтой пергаментной кожей. Она делает шаг вперед, выставив перед собой руку, точно пытаясь избежать столкновения со мной. «А, это ты. А, вернулся, значит». Сколько раз я мог бы спокойно оттолкнуть и, не заметив, пройти мимо этой жалкой женщины в толпе в своем беге вверх по эскалатору. Эта мысль вдруг обжигает меня, и я трепещу от жалости до боли, сжавшей мое сердце. «Только сейчас, — думала, — ты вот-вот должен приехать. Икука Савада, знаешь такую, звонила сюда по телефону. О, наконец-то ты вернулся». Жалость к матери постепенно отступает, и все мое существо горячо захлестывает чувство удовлетворения. По телефону. За дверью черного хода слышатся голоса и смех. Я открываю дверь и во тьме всматриваюсь в вымощенную камнями дорогу к реке. По ней поднимаются, весело переговариваясь, мои сестры с большой корзиной овощей, которые они мыли в реке. Они, видимо, дразнят брата. Тот немного отстал от них и идет, что-то насвистывая. Дурачится. Им весело. В темноте мое лицо, как и их лица, расплываются в беззаботной улыбке. «Послушай», — зовет меня мать, и я, продолжая улыбаться, поворачиваюсь к ней. Глаза матери сверкают, как у сокола. Этим взглядом она напугала меня, когда я вернулся из воспитательной колонии. Раньше у нее не было таких глаз. «Да», — говорю я растерянно. «Тебе что, операцию сделали? Ты не косишь». Всю нашу семью будто в раз поразила эпидемия болтливости. За стенами дома наверняка уже летали, хлопая крыльями, слухи о моем высокомерии. Но мы, забыв обо всем на свете, забыв о брюзжании деревенских, с головой окунулись в разговор обо мне. Говорил я один. До поздней ночи я заставлял с бешеной скоростью вращаться шестерни этой болтовни, смазанные льстивыми поддакиваниями всей семьи. Во тьме кинотеатров «Их сердец» я с упоением демонстрировал фильм о своих успехах, о переходе благодаря прилежной учебе на факультет политических наук, о том, что я репетитор дочери известного политического деятеля. В глубине души я стыдился, ненавидел себя за эту выспреннюю болтовню. Ведь этим я неприкрыто демонстрировал свою сущность сына мелкого деревенского торговца, разоблачал собственную подлость и лицемерие. Так насмешливо думал я, устав от собственной болтовни. «Я и вправду плебей», — думал я. «И мне никогда не следует об этом забывать. И вести себя следует так, чтобы люди не догадывались об этом. Нельзя, чтобы в самый решительный момент моя плебейская сущность подставила мне ногу. Вместо сдержанности и основательности, присущих деревенским жителям, я болтлив, как мелкий торговец. Но о чем еще я мог рассказывать своим домашним? Об охватывающем меня каждую ночь чувстве беспомощности? Или остром, как боль, ощущении тревоги? О моем постоянном ночном кошмаре, эскалаторе, стремительно несущемся вниз? Нет, я не мог позволить такой жестокости по отношению к матери. Даже если подрагивание этих глаз и губ, легко поверивших в мое радужное будущее, загонит меня во мрак еще более отчаянной тревоги. Брат, который оказался значительно взрослее, чем я думал, нащупал мое внутреннее состояние. Мне это стало ясно в ту минуту, как он сказал грубым, ломающимся голосом. «То, что ты говоришь, очень напоминает рассказ нашего старшего брата, когда он приезжал с фронта. Горячий и благополучный, и такой счастливый-счастливый». Возмущенная мать возразила. «Он был отважный и добрый. Командир его любил. Разве это не правда? Командир даже предлагал ему после окончания войны вместе открыть торговую компанию. Разве это не правда? Тем более человек умер. Чего о нем теперь болтать?» «Да я и не собираюсь ничего говорить о нем. Мне вовсе не интересно, правду он там говорил или неправду. Мне это неизвестно», — серьезно начал брат. «Просто он погиб до того, как кончилась война, и у него не было возможности подогнать свой рассказ к сегодняшней жизни. Вот и все, что я хотел сказать. По крайней мере, ему не пришлось разочароваться ни одной катастрофы в жизни». «Ты и так говоришь об умершем, потому что сам боишься катастрофы на экзаменах», — сказала мать. Брат плотно сжал губы и сердито глянул на мать. Потом вдруг приветливо улыбнулся, поднялся и вышел из комнаты. «Провел электричество в дальнюю комнату и занимается там. Чудак», — сказала младшая сестра. Мать стала жаловаться на строптивый характер брата, но все равно в ее словах чувствовалась теплота. Я делал вид, что слушаю ее, а сам думал об удивительной перемене, происшедшей в брате. и о его словах. Он теперь уже недоверчивый простачок. Вот об этом я и думал. Действительно, старший брат, погибший на войне, избежал житейской катастрофы. А мне после университета придется столкнуться с настоящей жизнью. И у меня нет никаких шансов погибнуть на войне и, уйдя тем самым с полпути, оставить в неприкосновенности свои светлые планы на будущее, избежав осуждения. Сейчас мирное время, и ради какого-то одного японца никто не станет затевать новой войны. Я в страхе и тревоге, что не оправдаю надежд семьи, и меня за это будут презирать и осуждать, вынужден, хочу я того или нет, идти вперед, потому что мне некуда свернуть с полпути. О, как много самых обычных юношей в годы войны смогли погибнуть героями, оставив в сердцах любящих людей воспоминания об ожидавших их счастливом, великом завтра. И благодаря этому избежали позора катастрофы, которую они, несомненно, потерпели бы в жизни. «Сколько бы он сделал сейчас, если б не умер в военном госпитале в Бугенвилле?» — сказала мать со вздохом, посмотрев на фотографию молодого солдата, висевшую над алтарем в углу комнаты, в которой мы сидели вокруг жаровни. Но что было бы на самом деле? Не исключено, что 99 дел, за которые он взялся бы, оставшись в живых, пошли бы прахом, а последнее, сотое, он бросил бы на полдороги. И на этот сотый раз его хозяин разозлился бы и стал возносить кого-то другого, погибшего на войне. Эх, если бы не погиб на Сайпане тот чудесный юноша, он бы ни за что не натворил подобных глупостей. Но ни я, ни брат, и никто из японцев, выросших после войны, не может прямо сказать своему хозяину, что почитание погибших — чушь. Разве и не самое, что ни на есть чушь, превозносить погибших на этой войне? Разве это не самое низкое вероломство мелкого, ни на что не способного поколения старшего брата? Мне было понятно, откуда у младшего брата взялся этот горячий, буквально душивший его комок негодования. Он ушел, разозлившись. У меня самого дыхание захватило, и такой же горячий комок подкатил к горлу. В мирное время будет тяжелее жить, чем в войну. Это мое внутреннее убеждение. Но говорить об этом не следует. Нужно безмолвно вынести это. И все равно вскипает негодование. Чувство неустойчивости и ощущение вечных трудностей, чувство изнеможения, безотчетная злоба, надвигающаяся всеобщая депрессия духа, крадущийся в густой траве лев отчаяния и кровожадный дикарь, олицетворяющий тщету всех усилий, вот с чем столкнулась наша молодежь в век всесилия мира и всеобщего благоденствия. Вот мои враги, с которыми мне бороться. Не слишком ли грустная перспектива для честолюбивого юноши, сына деревенского торговца, бывшего воспитанника колонии, готовящего себя к карьере политика? «Этот мальчишка заявляет, что хочет стать музыкантом, хотя ни разу даже пианино не видел. Твердит, что хочет стать музыкантом. Отговорил бы ты его», — сказала мать. «Не думаю, что мне удастся отговорить его», — сказал я, сдерживая злость. «Ведь он еще в детстве хотел стать музыкантом». «Дедушка трижды хотел жениться, и трижды музыканты становились у него поперек дороги. Он бы, наверное, рассердился, узнав, что мой сын хочет стать музыкантом». Сестры захихикали. Неожиданно, как подарок за свою болтовню, я ощутил острое чувство опустошенности, желание заснуть, и до боли в скулах стал зевать. «Пора спать», — сказал я, посмотрев на сестру влажными от зевоты усталыми глазами. И точно мои слова были повелением императора, мне тут же была приготовлена постель. Еще покойный отец говорил, что в нашем доме такой обычай — женщины — рабы мужчин. В затихшем темном доме точно жужжание мух разносилось сонное дыхание спящих, а еще слышался шелест леса, журчание реки, подземный гул, содрогающий деревню. И все эти звуки водоворотом кружили вокруг меня. Мне показалось, что я с головой окунулся во что-то мягкое и сырое, и я вскрикнул. И тут же мне стало стыдно своего крика. Тогда я встал, нашел в чемодане снотворное и, зажав таблетку, крадучись, пошел на кухню. «Кто там?» — Раздался из темноты голос брата. Он точно окатил меня ушатом воды. Брат сидел в своей комнатушке, не зажигая света. «Хочу принять снотворное. Единственное наслаждение, единственная отрада», — сказал я, ощетинившись в темноту. «Но ты ведь бедный», — сказал брат, продолжая скрываться в темноте. «Разве бедные пьют дорогое снотворное?» «Бедный, конечно. Я бедный студент. Но бедность студентов-горожан по своей сущности не имеет ничего общего с бедностью студентов-провинциалов. Студенты, столичные жители, могут с гордостью выставлять на показ свою бедность, а студенты-провинциалы до смерти ее стыдятся. Наша бедность — это чуть ли не дурная наклонность, которой нужно стыдиться. И чтобы скрыть ее, мы роскошествуем, даже если на завтра не останется денег, чтобы купить еды. Я стоически отношусь к своей бедности. Я веду монашескую жизнь. И единственная моя отрада, единственное уязвимое место в прочных доспехах стоика — снотворное. Я не пью снотворного. Мне не нужен сон, если он не идет ко мне», — сказал брат, появляясь из темноты. Избегая его сверкающих глаз, я выпил снотворное. Холодная вода обожгла горло, холодом пролилась в желудок. На языке осталась горечь. Мне было стыдно. Снотворное снимает страх и страдания от бессонницы. Такое удивительное блаженство, как от легкого опьянения, — оправдывался я. Правда, это не детский беззаботный сон. Вот в чем дело. Зато тебе начинает казаться, что ты спасен. И совсем не нужно упрекать себя в трусости, ведь наутро ты страдаешь от горького привкуса во рту, от боли в желудке и отчаянной головной боли. И ведь все проблемы остаются после пробуждения. Тебе этот разговор неприятен? Честно говоря, не знаю, насколько он мне неприятен. Снотворным можно убить себя, — сказал брат. И я был поражен, впервые в жизни уловив в его голосе издевку. «Если человек решил покончить с собой, — начал я, — подумав, что наш разговор напоминает старинную детскую сказку о глупом старшем брате и умном младшем. Значит, он окончательно отказывается от решения проблем, не возлагая никаких надежд на завтрашнее пробуждение. Мне было бы невероятно стыдно поступить так». Какое-то время мы молча стояли с братом в сенях у пахшего затхлым темного колодца, погруженные во тьму ночи и загадочные звуки, доносящиеся из лесу и от реки. Мне почудилось, что снова вернулась одна из тех страшных ночей, которые я пережил после поражения Японии. Вечер. Мы идем с братом, чтобы погрузить в темную реку наши головы, разгоряченные страхом перед оккупантами. С того короткого периода началось самое насыщенное в моей жизни время. В детстве мне случалось плакать, что я такой маленький и не попаду на войну. Но это было чем-то противоположным насыщенности. Летом 45-го года, с того момента, как в нашу жаркую долину из плохонького радиоприемника просочился голос императора, впервые началась для меня насыщенная жизнь. И все прошлое стало каким-то неясным, расплывчатым и утонуло на дне темного холодного омута. И магнитное поле моей жизни с того момента наполнилось силой противодействия прошлому. Старое обернулось раем. Детство, кипевшее в прекрасной, могучей, блистательной войне. Рай, сохраненный в неприкосновенности. Те несколько недель брат был частицей меня. Был маленьким зверьком, которого я воспитывал. Я даже думал, что не будь меня, он зачах бы и погиб, как одинокая травинка. Но теперь он не только держался со мной независимо, но и позволял себе быть высокомерным, втыкать в меня иглы холодной иронии. Воцарившееся между нами молчание выкипело до дна, оставив корку накипи. «Ты помнишь о тех из Такадзё?» — спросил он, ломая корку. «Конечно». Через день после того, как в деревню вошли американские войска, Такадзё опустел. Не знаю, что произошло, и тогда не знал. Убили всех до одного. В отместку за то, что один из них ранил американского солдата? А может быть, их угнали на какие-нибудь принудительные работы, увидев преступление в том, что они возмутились? Не знаю, что произошло. Они долго не показывались в деревне. Как долго? Весной прошлого года человек 20 вернулись. Оказывается, в страхе перед оккупационными войсками они бежали на Хоккайдо и жили там, как цыгане. Эти сумасшедшие не знали о мирном договоре с Америкой. История комическая и трагическая одновременно. Весной прошлого года они вернулись, как ушли, тоже без всякой причины. Может быть, добежав до Хоккайдо, они поняли, что дальше бежать некуда. Поэтому и вернулись. «И живут теперь в своем поселке?» — спросил я, пораженный. «Поселок Такадзё разрушен. Его сравняли с землей-бульдозером. Там построена прекрасная школа. Школа не для них, для нас. Они предъявляли свои права на землю, но наша деревенская знать решительно отклонила их. Никаких, мол, такадзёсцев не существует на свете, и все. И им пришлось снова уйти. Человек 10 пристроились в Сугиоки и стали паденными рабочими. Остальные исчезли. Первые жители Сикоку лет через 20 вообще прекратят свою историю, начавшуюся в Древней Азии. Просто не верится. И только потому, что какая-то деревня отобрала их землю, а жителей выгнала. Да и сами такадзёсцы оказались глупее коз, которых они разводили. Не смогли организовать разумный протест. И не смогут, пока у кого-нибудь не явится идея и решимость помочь им». Брат смотрел на меня осуждающе. Глаза его излучали жар. Я почувствовал, как у меня горят щеки и уши, и бьется кровь в висках. Я покраснел, как застенчивая студентка. «Айны, гелики, айроты — национальные меньшинства, но ведь они тоже японцы», — сказал я. «Правда, айны, охраняющие свою чистоту, превратились чуть ли не в музейный экспонат, но гелики и айроты, те ассимилировались с японцами. Какой процесс более здоровый? На это так просто не ответишь. Составляют ли такадзёсцы национальность, как, например, гелики, я не знаю. Но если, смешавшись с остальными японцами, они ведут в Сугуоке жизнь паденных рабочих, это для них, я думаю, не так уж и плохо». Говоря это, я проникался к себе искренним уважением за то, что писал в воспитательной колонии письма в газету о такадзёсцах, и в то же время ненавидел себя за то, что потом изменил этой идее. Брат посмотрел на меня презрительно, и я молча прошел через кухню и вернулся в свою комнату. Стакан с водой дрожал у меня в руке, и вода выплескивалась из стакана и холодом проливалась на грудь, колени, ступни. Я выпил еще снотворного, лег, погасил свет и закрыл глаза. Мрачное, злое возмущение брата, черный, как чернила, горький стыд, пережитый мной, все это смешалось со снотворным и вылилось в какое-то ожесточение. Стыдно, но забудь о такадзёсцах. Через 20 лет их не станет, и я окончательно освобожусь от своего стыда. Жалкая деревенька, жалкие людишки, забудь обо всем этом. Я хочу предстать перед людьми таинственным незнакомцем из неведомых, удивительных мест. Я хочу производить впечатление загадочного существа. Мне не осилить других, если я появлюсь как ничем не примечательный сын мелкого торговца из крохотной горной деревушки. Меня просто будут презирать. Чтобы подавлять окружающих, я должен создать впечатление, что родился в каком-то неведомом краю, что я неведомая, загадочная личность. А подавлять окружающих — основной способ подняться на вершину политической карьеры. Я буду врать окружающим. Для этого прежде всего нужно самому поверить в свою ложь. Я не родился в этой паршивой деревушке. Я заснул, и мне приснился лесной оборотень. Это был взбешенный дух деревни. Он набросился на меня с обвинениями. «Ты предал деревню. Предал людей деревни. И не только предал. Ты стыдишься деревни. Стыдишься людей деревни». Потом я стал министром, и тогда лесной оборотень снова подступил ко мне. «Хоть ты и стал министром, никто в деревне не гордится тобой. Все возмущены». Тут я услышал, как целый сон лесных духов, наводнивших долину, поет хором величественно, низкими густыми голосами. «Если ты и взберешься вверх по лестнице успеха, умиротворение все равно не ждет тебя». Просыпаясь, я громко рассмеялся. Рассмеялся ехидно. Комедия. Прямо мистерия какая-то. Умиротворение — это тоже комедия. Я даже и помыслить не мог об умиротворении. Но это же был сон, бурливший в моей голове точно пар. Значит, в темных уголках сознания все же таилось слово «умиротворение». Смех постепенно оставил губы и слетел с моих щек. «Над чем ты смеялся? Над чем ты громко смеялся в темноте?» — спросила мать из другой комнаты. Но я промолчал, сделав вид, что сплю. «Завтра же еду в Токио», — подумал я, — «и встречусь с Икуко Савадой». Во мне росло чувство страха перед пребыванием в этой деревне.